Глава 5. Ясельная группа. Не желая раскладывать чемодан полностью, я приготовила себе одежду на утро и, достав пижаму с гигиеническими принадлежностями, отправилась в душ. Дважды проверив закрытие обоих дверей, одна вела в пустынную спальню для гостей, а вторая была входом в мою спальню, я встала под теплый дождик и с облегчением смыла с себя напряжение последних дней. Только после того, как я высушила волосы, придав им объем, заранее позаботившись о своем внешнем виде на завтра, я заметила, что вода здесь отличается от воды в Истберне. От этой воды и волосы, и кожа словно становились шелковыми. Позже Джордан рассказал мне, что весь секрет в личной скважине, подсоединенной к горному источнику. Спустившись вниз ровно к половине девятого, как мы с Джорданом и договаривались, я с опаской обошла лежащего у лестницы гангстера, который даже глазом в мою сторону не повел. Макароны, бантики с кетчупом и пережаренные магазинные фрикадельки показались мне весьма вкусными, за что можно было поблагодарить скорее мой голод, нежели поварское мастерство моего дяди. «Чем планируешь заняться завтра?» – решил первым оборвать нарастающую тишину Джордан. «Пойду в школу», – непонимающе посмотрела на собеседника я. «Завтра же будний день». «Просто я думала, что ты захочешь отоспаться». «Я полпути сюда спала и планирую поспать ночью, так что пойду в школу. Мне все равно не нужно разбирать вещи, отчего делать завтра будет нечего. А так как я не люблю откладывать нерешенные вопросы в долгий ящик...» «Понимаю. Хочешь поскорее пережить ужас первого дня в новой школе?» «Типа того». «Мы можем посмотреть на серебристый водопад. Когда-нибудь. Это местная достопримечательность». «О!» – положительно закивала головой я. «Неплохая идея». Нужно отдать Джордану должное. Он изо всех сил пытался избежать неловкого молчания, и в итоге у него это удалось. Я узнала многое об Артуре, что мне очень понравилось. В конце концов, я оккупировала его комнату. Я уже знала о том, что неделю назад мой кузен женился. Избранницей оказалась девушка на 3 года младше него, с которой Артур познакомился во время учебы в университете. Пара провстречалась 2 года, прежде чем решила официально оформить брак. У них скоро должно было закончиться свадебное путешествие на Бора-Бора, и Джордан с нетерпением ожидал момента, когда сможет заполучить новые фотографии сына. В этом году Артур окончил университет и теперь являлся дипломированным ветеринаром. За счет родителей с обеих сторон молодоженам была подарена 3-комнатная квартира в Квебеке. Теперь меня не удивляла непритязательность обстановки этого дома. Полгода назад Артур открыл собственную небольшую ветеринарную клинику на окраине города. Так что уже 3-й месяц подряд делал скромные переводы на карточку отца, которыми Джордан, в свою очередь, принципиально решил не пользоваться. В общем, после услышанного я вообще не имела вопросов по поводу старого телевизора и нехватки нормальных люстр. К концу ужина я затронула тему отсутствия в доме фотографий, так как считала это странным. У нас с мамой было множество совместных фотографий, расставленных по всей квартире. В честь моего 17-летия она смастерила шикарный фотоколлаж из фотокарточек, на которых я красуюсь на пьедесталах, размахиваю медалями, грызу дипломы и пытаюсь утопить шуточную статуэтку от одноклассников с надписью «Наша любимая зубрила года». Отсутствие фотографий Джордан объяснил депрессией после развода, которая не отпускала его несколько недель кряду. Именно в этот период он и выбросил все фото с бывшей женой. Тема была неприятной, поэтому мы быстро закрыли ее, перейдя к разговору о гангстере и его зверском аппетите. Уже пожелав Джордану спокойной ночи и поднявшись наверх, я поняла, что быстро заснуть у меня не получится. Прежде я еще никогда не жила в частном доме. Вся моя жизнь была проведена в квартирах. Наверное, именно из-за дышащей атмосферы частного дома сон отказывался идти мне в руки. Отчетливый звук ветра под крышей и еще более резкий стук капель, врезающихся в стекло, не шли ни в какое сравнение со стуком и скрежетом веток белого клена, а многострадальное окно моей спальни. Кажется, я еще ни разу в жизни не тратила 2 часа лишь на то, чтобы банально заснуть. И все-таки, проснувшись в 7 утра, я умудрилась выспаться на новом месте. Полночи я снова слушала диковинную мелодию во сне и видела все тех же персонажей. Но так как я раскрыла глаза еще до того, как успела попробовать в очередной раз развернуть загадочного мистера Икс к себе лицом, нарастающая мелодия слишком быстро оборвалась, отчего внутри меня осталось необоснованное ощущение разочарования, вызванное преждевременным окончанием истории. Поднявшись с постели, я с удивлением обнаружила, что в доме очень холодно. Кажется, мой организм не был готов к столь серьезной смене относительно теплого климата Истберна на прохладу Грей Плейс, что доказывали разбегающиеся по моей коже мурашки. Умывшись, почистив зубы, переодевшись, слегка подкрасившись и расчесав свою густую шевелюру, я заострила свое внимание на том, что мои и без того темные волосы почти почернели в тусклом освещении ванной комнаты. Собрав свой портфель и перепроверив все бумаги, необходимые для перевода в новую школу, я уже хотела выходить, когда в мою дверь раздался аскетичный стук. Несмотря на то, что мы оба встали раньше положенного времени и быстро позавтракали, нам пришлось задержаться из-за поломки карбюратора, которую Джордан, к счастью, сумел достаточно быстро устранить. Без 15:09 мы остановились напротив школы, что означало, что я все-таки припозднилась, как для первого дня на новом месте. Только увидев кирпичное здание школы, я впервые почувствовала переживание, которое мой здравый смысл официально признавал необоснованным. «Сама справишься?» Как бы для приличия поинтересовался Джордан, так как прежде уже успел проболтаться, что опаздывает на работу. «Да, конечно!» Открывая дверь, ответила я, поправив слишком длинную шлейку своего портфеля. «Замечательно!» С плохо скрытым облегчением выдохнул Джордан. И я уже хотела закрыть за собой дверь Кадиллака, как вдруг он словно что-то вспомнил. «Оу!» «Да», — наклонилась я к полузакрытой двери. «Удачного дня!» «Спасибо», — поджала губы я, решив не говорить вслух о том, что можно было бы обойтись и без формальностей, отчего мгновенно почувствовала себя едва ли не снобом. Уже идя по школьному двору, я поняла, что привлекаю к себе слишком много внимания. На меня в открытую пялились, и в какой-то момент я даже решила, будто с моим внешним видом что-то не так. Например, в зубах застрял бекон или шнурки развязались, и даже начала украдкой осматривать себя, пока не услышала несколько громких перешептываний по поводу сомнений в том, что я новенькая. Если для этой школы приход нового ученика был столь значимым событием, тогда я боюсь предположить, что школьная жизнь здесь весьма унылая. Зайдя в крыло администрации, на которое, когда мы подъехали к школе, указал мне Джордан, я словно очутилась в другом мире. После темно-серой улицы от светлых тонов и люминесцентных ламп сильно резало глаза, что мешало мне абстрагироваться от происходящего. Остановившись напротив стола секретаря, я начала ожидать, когда женщина афроамериканского происхождения, которой было лет 40, закончит свой разговор по телефону. «Нет, Бонни, это не лучший вариант». «Да, да, конечно, бери розовое, никаких тусклых тонов. Только не для этого города». «Нет». «Нет, да». «Забудь о Бернарде». «Да ты что?» «Подожди». «Слушаю вас». Наконец обратилась ко мне женщина. «Вы из отдела статистики? Все необходимые документы уже подготовлены. Вы можете найти их вон в том ящике». «Не понимаю, о чем вы?» Обернувшись на загадочный ящик, непонимающе ответила я. «А, вы из отдела по работе с трудными подростками?» «Совершенно не понимаю, о чем вы?» Стоя полубоком к секретарше и все еще разглядывая таинственный ящик с необходимыми документами, тяжело выдохнула я. После чего стукнула себя по бедру папкой с документами на свой перевод. «Я новая ученица!» «Новая ученица?» Искренне удивилась женщина. «Как все сложно!» Мысленно улыбнулась я, после чего произнесла утвердительное «да». «Бонни, я тебе перезвоню», – произнесла женщина, после чего стремительно положила трубку своего рабочего телефона. «Новая ученица», – задумчиво повторяла женщина, листая папку с надписью «Прием учащихся». «К нам уже 2 года не поступало новых учеников». «Странно. Я не вижу вас в списках. Назовите свое имя и фамилию». «Аврора Мэтс». «Мэтс», продолжала повторять мою фамилию женщина, чем изрядно меня напрягала. «Впервые слышу такую фамилию. Ваши родители явно не местные». «Мой дядя Джордан Милтон, он...» «А-а-а!» растянулась в широкой улыбке женщина. «Джордан Милтон, как же! Его знает каждый в Грей Плейс. Замечательный человек. Он спас моего Карлоса от разрыва селезенки». «Чудо-хирург! У твоего дяди золотые руки, которыми он перерезал едва ли не весь город. Но погоди, он ничего не говорил о тебе». «Что, блин?» Джордан не предупреждал, что к нам поступит его племянница. Он даже не предупреждал о том, что такая существует. «Как не предупреждал?» Непонимающе сдвинула брови я. Хотя, если задуматься, это было в стиле Джордана. Он наверняка даже не подозревал о том, что необходимо решить проблемы с переводом. Он просто закинул подростка в школу и с облегчением выдохнув, умчался вдаль на своем Кадиллаке. «Не переживай», — хлопнула ладонями по столу женщина, совершенно не обратив внимания на то, что я спокойнее удава. К концу дня ты будешь официально зачислена. Мистер Уокер, посмотрите!» Она вдруг перевела свое внимание с меня на мужчину в черном костюме, вышедшем из кабинета справа. «Это племянница Джордана Милтона, представляете? Она будет учиться у нас!» «Племянница Милтона? Но почему Джонни предупредил, что ты сегодня придешь?» «Вам ли не знать этого трудоголика?» Скрестила руки на груди секретарша. Наверняка замотался в своем белом халате. Уже через пару минут я сидела в кабинете директора школы Освальда Уокера и заполняла бланк со своими метриками и прочей чепухой. «Нужно заполнить паспортные данные», – протягивая мне мой паспорт, заметил мистер Уокер. «Спасибо», – приподняв из-под лобья на него свой взгляд, ответила я, поправив папку на колени, служащую мне столиком. «Я уже внесла эти данные». Удивленно вздернув брови, мистер Уокер отстранился и начал изучать мое личное дело. «Я не знал, что у Джордана настолько одаренная племянница!» Спустя минуту сосредоточенного чтения выдал мистер Уокер, продолжая читать мое дело. «Ты изучала математический анализ с 7 класса!» «С 6!» Искренне не понимая, что в этом такого сверхъестественного, снова приподняла на собеседника взгляд я, после чего в очередной раз уткнулась в заполнение бланков. «Да, с 6!» Поправил себя мистер Уокер, снова заглянув в мое личное дело. «Сплошные высшие баллы и первые места!» – пробубнил себе под нос мужчина, после чего задумчиво добавил. «Лицей для одаренных? Надо же! После подобного заведения едва ли среднестатистическая школа сможет предоставить вам должную... обстановку. Многие предметы, которые вы изучали, в нашей школе попросту не преподаются, они взяты из университетских программ». Я хотела сказать, что я сама не в восторге от подобного расклада. Однако я предпочла продолжать молча заполнять бланки, чтобы не показаться высокомерным нытиком. Доброжелательная секретарша всего за 5 минут помогла мне набросать примерный план занятий, пообещав в будущем помочь мне составить основательный. Кажется, она в компании с мистером Уокером слишком серьезно подошла к моему переведению, чего нельзя было сказать о моем дяде. Если бы он предупредил администрацию школы заранее, я бы сейчас не сидела в кабинете директора и не чувствовала себя виноватой в том, чтобы беспокоила своей скромной персоной столь чутких людей. Мистер Уокер вызвался самолично сопроводить меня в новый класс, и уже спустя 15 минут я снимала с себя куртку в вестибюле соседнего здания. С утра я одела любимые темно-синие джинсы и рубашку цвета хаки, посчитав, что они придадут мне уверенности в себе. Вот только я внезапно выяснила, что не нуждаюсь в этом. Уверенности во мне было хоть отбавляй. «У вас белые брюки», – внезапно заметила я. «Что?» – переспросил мистер Уокер, после чего посмотрел на свои черные брюки, испачканные чем-то отдаленно напоминающим побелку. «Вот ведь!» Он сконфузился и определенно хотел выругаться, но вовремя остановился, взглянув на заинтересовавшуюся его беспокойством работницу вестибюля. Около минуты он пытался оттереть огромное белое пятно на своем колене, однако у него почти ничего не получилось. «Мистер Уокер, я смогу сама дойти до класса географии?» Попыталась улыбнуться я. «Правда, это было бы замечательно. Поверни налево и иди все время прямо. Кабинет будет по левую сторону коридора». Занятие уже 20 минут как началось, отчего прежде я была бы не в восторге, желая попасть в класс менее заметным путем. Однако чем ближе я подходила к классу, тем спокойнее я становилась. Кажется, когда я дернула ручку двери, мое твердое спокойствие внезапно переросло в холодное безразличие. «А добрый день!» – посмотрел на меня сквозь приспущенные на нос очки кудрявый мужчина лет 30. «Вы что-то хотели?» «Добрый день!» – поздоровалась я, зайдя в переполненный класс, в котором даже дышать было сложно от переизбытка людей. «Я новая ученица!» – протянув бланк для подписи, произнесла я. «Новая ученица?» Откровенно удивился преподаватель, слегка приподняв свои увесистые очки. «Странно. Меня никто не предупредил. Что ж, присаживайтесь». Ткнув на единственную свободную парту во всем классе, стоящую прямо перед его столом, выдохнул мужчина. После чего, наконец, принял документы из моих рук. Парты здесь, в отличие от моего прошлого места обучения, были предусмотрены на одного человека, что в данном случае меня радовало. «Очень интересно. Мисс Аврора Мэтс, меня зовут мистер Тернер. Я буду вашим преподавателем по географии и... Как у вас с географией?» «Неплохо», — дернула плечами я, стараясь стряхнуть с себя всеобщее внимание. «Неплохо. Это выше среднего или ниже среднего?» «Это среднее», — решила соврать я, будто случайно забыв свое золото на региональных олимпиадах по географии. Но тут указано, что у вас знания выше среднего. Не скрывайте от меня своих талантов, прошу вас». «О, нет. Всякий раз, когда какой-нибудь преподаватель просил меня не скрывать от него моих талантов, следующей его просьбой было участие в олимпиаде, чего я сейчас вообще не хотела». «Я хочу задать вам несколько вопросов. Только пообещайте отвечать мне честно». Видимо, поняв ход моих мыслей, попросил мистер Тёрнер. «Обещаю». Положив перед собой блокнот, тихо выдохнула я. «Что такое гелоним?» «Собственное имя любого болота, либо заболоченного места. Вид гидронима». «Майклсон Томпсон!» Обратился преподаватель к задним партам. «Теперь вы продолжите утверждать, что молодые люди вашего возраста не обладают подобной информацией?» «Что ж, хорошо, Аврора. А что такое пойменная многорукавность?» «Обобщающее название разных типов разветвленных русел с разными типами русловых процессов в них». «Скажите, вы знакомы с понятиями теоретической и физической географии?» «Теоретическая география – это область высокоформализованных исследований пространственной организации географических явлений, делающая упор на выявление фундаментальных законов или закономерностей, общих как для физико-географических, так и для общественно-географических процессов. Объектом же изучения физической географии является географическая оболочка в целом, составляющая ее природные комплексы и компоненты». «Знакома с отраслевыми науками?» «Только с биогеографией, гидрологией и поверхностно с климатологией». «Даже я не изучал гидрологию», – позволил себе сдержанную улыбку мой собеседник. «Так и хочется узнать, зачем вы пришли в мой класс, после чего выгнать вас вон. Ладно, продолжим урок». Больше мистер Тёрнер меня не трогал. На протяжении оставшегося урока вдаваясь в подробности строения земной коры, что для меня было дикостью. С подобной информацией я была ознакомлена еще в третьем классе, если не во втором. Именно здесь и сейчас у меня впервые создалось ощущение, будто я попала в ясельную группу. И это ощущение больше никогда не покидало меня под крышей этого страшного заведения.